4 параграф 13 главы. Качество жизни и паспорт здоровья. Здоровый человек должен: первое, иметь общественно полезную цель в жизни. Второе, обладать хорошей памятью, быстротой суждения, чувством справедливости, терпимостью и стремлением к познанию себя и окружающего мира. Третье, иметь глубокий сон, хорошие пищевой и половой аппетиты. Четвертое, иметь тренированное гибкое тело. Жира должно быть не более 5 килограмм. Масса тела на 8-12 килограмм меньше роста, выраженного в сантиметрах минус 100. Пятое. Иметь статистически нормальные артериальное давление, пульс, анализы крови и мочи и другое. Отклонения показателей на 5-10% от нормы несущественны. Первые 4 параметра легко контролировать самостоятельно, последний необходимо проверять в медицинских учреждениях примерно 1 раз в год. Если все 5 условий выдерживаются, психофизиологическое состояние человека укладывается без сомнения в период деловой активности на кривой жизни. Далее необходимо только поддерживать ежедневный, еженедельный, месячный, годовой режим жизни, в котором сочетался бы личный ритм с производственным. Трудовая нагрузка должна обеспечивать достаточно высокий уровень благосостояния, не нарушая нормальных психофизиологических процессов. В современном мире компромисс между расходованием сил и средств на торможение процессов старения и удовлетворением естественных человеческих потребностей в общении, познании, работе, самоутверждении в обществе, стремлении быть ему полезным, продолжении рода, удовлетворении потребностей своих близких можно достичь, в том числе, путем улучшения своего благосостояния. Исключение составляют отшельники, встречающиеся довольно часто и в наше время, и достигающие этого компромисса снижением своих потребностей, то есть сознательным и добровольным аскетизмом. И все-таки в этом компромиссе на первом месте должна стоять задача поддержания здоровья. Главное при этом – поднять жизненные силы и создать такие условия жизни, что оздоровление станет естественной внутренней заботой самого организма и будут предельно замедлены механизмы старения. Иными словами, будут созданы оптимальные условия для достижения цели в упомянутой пирамиде жизни. Далее изложим концепцию, как построить и оптимизировать свой индивидуальный стиль жизни в зоне активного долголетия. Другими словами, поставим задачу продвинуться как можно дальше, регулируя параметры стиля жизни так, чтобы по возможности затормозить или компенсировать патологические возрастные изменения в организме. Как в свое время заметил Владимир Высоцкий, в гости к Богу не бывает опозданий.